Бейрут, район Бордж-эль-Бражнах, 17 июня 1992 года. Александр не звонил, и Юлия с удивлением обнаружила, что думает об этом. Думает и сердится. До настоящего времени ей было совершенно наплевать на окружавших ее самцов. Она пользовалась ими, но душа ее всегда оставалась закрытой. А сейчас она думала о нем, о человеке с повадками волка и с браунингом за поясом, о человеке, который в считанные секунды разделался с тремя грабителями голыми руками, о человеке с княжеским титулом, отпрыске старинного дворянского рода, офицере флота, жестком и загадочном. Мысли о нем никак не желали уходить. Они возвращались снова и снова, отчего Юлия злилась. Злилась, потому что не могла себя контролировать, а такого с ней не было уже очень давно. Черт, да что же это такое? Ставя машину на подземную стоянку, она со злостью хлопнула дверью машины, так что чуть не вылетело стекло, хотя машина-то как раз ни в чем не была виновата. В холле никого не было, квартир в доме было немного, а вернулась она поздно. Поднявшись на лифте на последний этаж, она прошла к своей двери, повернула ключ и вошла в темную прихожую. В квартире было темно, тихо, уютно. Это было убежище, в котором можно было скрыться от всего мира, и мужчин в свою обитель она пускала не всех и не всегда. А такого, как у нее приключилось вчера, она и вовсе не могла припомнить. Бросив сумочку в прихожей, она прошла в гостиную, машинально щелкнула выключателем и застыла. — Что-то ты долго не звонишь, Мадлен, — недовольно проговорил журналист по фамилии Сноу, вальяжно развалившийся на шикарном кожаном диване, стоящем в углу рядом со стереосистемой. — Или что-то произошло? Юлия, взяв себя в руки, прошла к бару, плеснула себе коньяка, почти полную рюмку. Каждый раз, когда это происходило, ей просто хотелось забыться, проснуться и ощутить себя чистой и свободной, принадлежащей только себе и никому другому. Но реальность цепко держала ее, превращая происходящее в кошмар, не имеющий конца. История ее была страшна и в то же время в чем-то банальна. Молодежь, учащаяся в элитных вузах, отпрыски богатых, часто дворянских семей. Им просто было скучно в этой жизни, где все было для них. Каждый решал проблему как мог. Вечеринками, сексом, алкоголем. Так решали ее большинство. Но были и другие. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Вот только души прекрасные порывы посвящались отнюдь не родине. Молодежь шла в террор. И только потом понимала, что привлекательные лозунги борьбы с кровавой тиранией царизма, сладкие слова ловцов человеческих душ, часто работающих на британскую или североамериканскую разведку, и вовремя не обезвреженных контрразведкой, на самом деле превращается в путь предательства, лжи и ужаса, в дорогу, ведущую на виселицу. К террористам и договорщикам государство относилось жестоко, карало неотвратимо и беспощадно. Смертная казнь была единственной формой наказания за террористический акт. С террористами Юлия связалась, когда только поступила в Санкт-Петербургский политех. Ей было всего 17 лет. И она наперекор отцу выбрала именно этот университет, не Смольный. Смольно мучили молодых дам быть хорошими женами и домохозяйками, готовились путь из жизни для будущей знати империи. Но она никогда не хотела стать женой такого-то. Она хотела стать самой собой. И на первом же курсе ей не повезло встретить некоего Ивана Дроздова, вольного слушателя и активного участника группы заговорщиков, умышлявших на террористические акты убийства государя-императора. Сами того не подозревая, они работали на британскую разведку. Злодейский умысел, естественно, раскрыли. Нескольким студентам было не под силу тягаться с великолепно налаженной и действующей, как часы, машиной контрразведки империи. Взяли их за день до того, как один из студентов должен был бросить гранату в государя. Поскольку умысел не был доведен до конца, никого не казнили, но всем дали по 20-30 лет каторги. Но Юлию не взяли. За день до ареста остальных к ней пришел человек и объяснил ей, что информации для того, чтобы отправить ее друга на виселицу, а ее саму на каторгу, у них достаточно. Хотя бы аудиозаписи всех встреч, где они засиживались до часу ночи, планируя в мельчайших деталях покушение, а потом занимались любовью. Все это было так остро, круто, жестко, пока не пришло время платить. Как я обещал господин в строгом костюме тройки, великолепно говорящий по-русски, ни одного смертного приговора суд не вынес, а она сама стала Мадлен. Такой была ее кличка в британской разведслужбе. И уже несколько лет исправно поставляла информацию. Сначала из Санкт-Петербурга, а потом и из Бейрута. В Бейруте ее куратором оказался Джон Сноу. «Присядь рядом». Голос Сноу был обманчиво мягок. Словно загипнотизированная его глазами, Юлия села на диван рядом с ним. «Рассказывай, кто у тебя появился?» «Никого», — начала Юлия. И тут ее голова дернулась от хлесткой пощечины. Коньяк плеснулся на диван. Снова считал себя экспертом по женщинам, и с каждой вел себя по-разному. С кем-то он был нежен и ласков, с кем-то, как в данном случае, груб и жесток. Каждой нужно было свое, и снова давал им это. «Врешь, сука! Ты думаешь, я не знаю? Мы следим за тобой круглые сутки. Как зовут этого офицера?» На самом деле снова лгал. Следить за каждым осведомителем, что он делает, у британской резидентуры не было ни сил, ни возможностей. Более того, город был наводнен агентурой, полицией, жандармерией, контрразведчиками. За сеттельментом постоянно следили, и попытка за кем-то понаблюдать вполне могла закончиться тем, что за группой наблюдения установят контрнаблюдение и начнут выяснять, за кем и зачем следит британская разведка. А могут и провокацию устроить. Но Юлия не была профессионалом и знать этого не могла. «Александр, князь Александр Воронцов», — тихо сказала она, потирая горевшую щеку. «Александр, надо же, да еще и князь, делаешь успехи. Кто он? Что делает в Бейруте?» «Не знаю. Говорит, что служит на Александре Колчаке, но часто бывает в городе». Снова задумался. Постоянное присутствие на траверзе Бейрута специального десантного корабля, на котором, по данным британской разведки, базировались русские боевые пловцы и отряды морской пехоты, нервировало. Это было еще более непонятно перед акцией, которые задумали британцы, и вполне могло означать, что русским известен замысел, и они готовятся к упреждающему удару. Заполучить в такой момент агента на Александре Колчаке дорогого стоило. А он точно служит на Колчаке? Не знаю, но у него на парадном мундире значки парашютиста и аквалангиста. Снова, несмотря на всю его выдержку, вздрогнул. Разведподразделение флота. Диверсанты-подводники. Еще что? Где ты с ним познакомилась? Только врать не вздумай. В тот самый день, когда дирижабли взорвали. Он скрывался от полиции. Бежал. Я его спасла от полиции. У него был пистолет. Снова вскочил на ноги. Нервно прошел к бару. Плеснул в стакан водки. Этот напиток он любил больше виски и джина. Ситуация оказалась намного более серьезной, чем он думал. С набережной катастрофы дирижабля должен был заснять мальчишка, входивший в исламское подполье. Но что-то произошло, и пленки они не получили. Они так и не поняли, что произошло. Мальчишка погиб, пленка пропала, По данным полиции, была перестрелка, но мальчишка погиб под колесами грузовика. Никого из стрелявших задержать не удалось. Они склонялись к мысли, что все, что произошло, было какой-то случайностью, что кто-то позарился на дорогую видеокамеру. Но теперь оказалось, что в деле участвовали русские спецназовцы, а это все меняло. Сегодня снова был трудный день, просто ужасный. Если убийство Джамаля еще можно было при наличии изрядного воображения отнести к заурядной уголовщине, то убийство Бакра подняло на ноги всю резидентуру. Убийство снайперским выстрелом с расстояния более километра на такой выстрел были способны очень немногие. Не помогла многочисленная и хорошо продуманная система охраны. Часть охранников не смогла ничего сделать, часть полегла на дороге. Резидент требовал уже к завтрашнему дню представить соображение насчет того, что делать дальше. А их не было. До последнего момента. Где это было? У консульства САШ. Точно. Он что-нибудь говорил про это? Нет, только шутил, и все. Он вообще не любит говорить о серьезных вещах. Еще что? Вчера ночью мы шли по улице, на нас напали трое грабителей. Он расправился со всеми троими за несколько секунд, и он постоянно носит оружие. Еще бы! Снова в возбуждении махнул стакан залпом. Думаю, он справился бы и с десятерыми. И оружие... Это тоже многое объясняет. Короче так, не смей терять его, а я должен подумать. Потеряешь — будет плохо. На виселицу ты уже заработала, милая моя. А теперь пошли, у меня мало времени. Оставив пустой стакан в баре, снова направился в сторону спальни. Он бывал там не раз и мог найти туда дорогу с закрытыми глазами. Работа резидента и куратора, такой очаровательной дамы, имеет и свои положительные стороны. Из дома на Аль-Рашидин 19 снова вышел через 3 часа. Привычно проверившись, он нырнул в узкий темный переулок и направился к машине, которую оставил за 2 квартала отсюда. А в неприметном фургоне, стоящем на другой стороне улицы, некий человек, сидевший в кузове, проверил качество аудиозаписи и передал по связи, что объект «Олень» направляется к своей машине. Сноу думал, что все его визиты к дамам внимание русской контрразведки не привлекут. Но он ошибался, смертельно ошибался.